Глава 13. Они помолчали, каждый думая о своем. Неожиданно Док сказал: «В джунглях стало мало бабочек». Джим посмотрел на него с пониманием. Док был заядлым коллекционером и даже писал о бабочках статьи в специальные журналы. «Возможно, это связано с появлением этих?» Док кивнул в сторону холодильника. «Может быть», – согласился Саскил, чтобы только закрыть тему о бабочках. «Что мы можем сказать о повадках этого существа? Но это я к тому, что нам ведь придется с ними как-то воевать. Полагаю, это не последний урод на нашем участке. Если, как вы говорите, раны затягиваются, то... Вот, док, что вы скажете?» «Да, раны действительно были почти закрыты». «Вот видите?» – Саскил развел руками. «Выходят, они неуязвимы. С ума сойти можно». «Но ведь этого-то убили», – возразил Мур. «Да, из девятиствольного пулемета. Но на каждого монстра по вертолету ведь не выделишь». «Он не так уж и неуязвим, сэр», – сказал Тони. «Если бы я не пытался взять его живым, мы бы его прямо там и положили. Это раз. Далее он выстрелил в меня первым, и пуля пролетела в полутора метрах». «Но он же стрелял навскидку». «Тони навскидку всадил бы ему пулю в лоб», – добавил Джим. «Ну, тут я с вами соглашусь. Тем более и Александеру он всего лишь ранил». «И заметили они его первыми», – сказал Мур. «Значит, следопыт он плохой». «Это еще ничего не значит. Возможно, он новичок и не успел научиться». Саскил вздохнул. «Выходит, он опасен только в рукопашной, а на дистанции с ним можно повоевать. Хорошо бы растрясти эту парочку пленных. Они наверняка знают, кто он и откуда». «Мне кажется, сэр, я знаю, как их разговорить», – сказал Джим. «Да? И как же?» «Давайте переведем их к пленным партизанам, что работают у нас». «Почему ты думаешь, что это поможет?» – поинтересовался Мур. «Ну, эти двое фанатики, и чем сильнее на них давить, тем больше будут запираться. Мы для них запрограммированные враги, а партизаны свои, однако уже разагитированные. У нас ведь самые лояльные остались. Начальник базы даже подумывает некоторых взять на открытые вакансии». «Да, подумывает», – кивнул Мур. «Хотя я буду возражать. Впрочем, полковника понять можно. На базе катастрофический некомплект. И что, ты полагаешь, должно произойти?» «Я думаю, сэр, что их идеологическая опора рухнет, когда они услышат, что думают об освободительной войне их товарищи по оружию». «Ну что ж, не лишено смысла. Нужно попробовать. А там посмотрим. Может, действительно разговариваться».